Мой день рождения решили отметить на природе. После такого заявления я заработал 10 очков паранойи и пару очков сыска, обыскивая машину. А то проверять мою выживаемость после дуплета дроби в упор мне не хотелось. Дядя Вернон умный мужчина, мог сложить странные вопросы сына, разговор Уильяма со мной, а после вечерний разъеб от него же, и понять, кто виноват в череде событий. Но как-то обошлось, ехали только с удочками. Интересно, можно удушить человека леской? Глотик поехал с нами, в отличие от обычных котов я не стал брать ему переноску, просто в машине заявил прописную истину. Потеряешься, твои проблемы. Да и уговаривать ехать не надо было, достаточно было на пороге спросить, ты с нами или остаешься? Как кот лениво перевалился с подоконника и прошел в машину. Славную животину удалось приобрести. Пикник прошел славно, хоть я ожидал какого-то подвоха, даже фейерверки позапускали. На следующий день нас дома встречал дядя Сев. При виде Глотика, дядя Сев закатил глаза и пробурчал что-то о семействе Фикк. После обмена любезностями, мы аппарировали к нему домой, дальше пошел стандартный опрос о моем самочувствии, съели покупных пирожных, и дядя Сев подвел меня к карте мира, что висела на стене, и предложил выбрать столицу, куда мы съездим на экскурсию. У каждого были свои ценности, и каждый дарил на день рождения то, что считал ценным для себя. Эвансы ценили информацию, дарили книги, Джиннингсы ценили деньги, их и дарили или дорогие вещи, дядя Сев ценил воспоминания, вот и пытался создать их. Прошлым летом он свозил меня в Диснейленд, например, у Агадугу. Это вообще, где? Дядя Сев подошел к карте и начал ее пристально рассматривать. Буркина-Фасо, Гарри, я не представляю, чем там приличным могут заняться два джентльмена. А неприличным представляете? Ну, а то, целый список всякого непотребства, но это успеется. В детстве хочется ярких, добрых воспоминаний, это ты сейчас не ценишь, а потом будешь жалеть, поверь мне. Да, можно верить, дядя Сев был настоящим мастером, когда дело касалось воспоминаний. Тогда, Москва, Москва говоришь, пусть будет Москва. Амаки 01. Приключения Шарфика. В Уикамунда было тихо, впрочем, как и всегда, только пустые свистят, впрочем, как и всегда. Не спали только арранкары, для них эта ночь была тяжелой, впрочем, как и любая до этого их духовная сущность была развита настолько, что они могли дать бой одному, а то и двум капитанам ГТ-13 одновременно. А во всем было виновато великое зло. Когда оно появилось на бесконечных равнинах Уикамунда, оно было принято за очередного пустого, но вскоре выяснилось, что у него была на месте цепь судьбы. Да что там, оно помогало пустым восстановить их цепь судьбы, тем самым превратив обратно в простую душу. Первые, кто ощутил настоящую мощь его, были гиллианы, вначале по одному, а после собравшись в отряд из 30 лучших, они напали в попытке остановить новую угрозу. Следом пал отряд арранкаров, возглавляемый тремя фрасионами Испады, следом пал и сам Испада. Впрочем, лучше бы эта тварь убивала, а не делала то, что она делала. Последняя надежда оставалась только на объединенные силы Лас на час и самого Айзена Сасуки. Юмин был попаданцем, не совсем обычным, но попаданцем. Он оказался в Древнем Китае, в семье фермеров, что растило рис. Впрочем, как и любой попаданец, он мечтал о великой силе, поэтому копил, где честно, а где нет, деньги. Они были нужны ему для переезда в Шаолинь, правда он не знал, где он находится, впрочем, как и то, что туда берут только с самого детства. Ю считал, что деньги здесь решают все, впрочем, как и везде. А вот его соседи знали, что Ю, туповатый сын местного ферма, собирает деньги. Так, в возрасте 36 Ю умер во второй раз, в глуши и безызвестности, от рук собственных односельчан, которых он порядком уже заебал. Его страдания не закончились на этом, он стал плюсом и долго пытался найти общий язык с живыми, пока не набрел на бродячего монаха, который загнал его далеко в горы, где он скитался около 300 лет, пока не превратился в пустого. Тут он решил оторваться на живых за всю несправедливость, что они принесли ему. Ну да, тут тебе ни волшебных мечей, ни чудо-доспехов, ни даже эльфийских принцесс, впрочем, тут не было даже дантистов. Удача не была на его стороне. Перед самой первой деревней он нарвался на группу шинигами, которые почти смогли провести ритуал погребения. С тех пор он скитался по безлюдным местам и однажды смог попасть в Уикамунда с группой пустых, которым посчастливилось открыть проход. Он обрадовался новым товарищам, Впрочем, радость была недолгой, его попытались съесть. Так Ю узнал первый и единственный закон Уэкамунда: «Сожри первым, иначе сожрут тебя». Неизвестно, как долго и долго ли вообще, но Юмин однажды набрел на странный фрукт, что рос на кристаллическом дереве. Деревьев в Уэкамунда хватало, но фрукт рос только на этом. Умирая от голода, ведь у него не получалось охотиться на местных тварей, он съел манящий фрукт. После трапезы Ю подумал, что наконец-то удача решила обогреть его в своих лучах. Впрочем, как и с самого его рождения, удача не была на его стороне никогда. Очень хитрый пустой замаскировался под фрукт и теперь паразитировал на теле Ю, насылая на него галлюцинации, стимулируя к охоте и поеданию других пустых. При этом сам фрукт отбирал большую часть духовных частиц, что попадали в утробу Ю. Ю же видел приятный сон. Он получил заветную систему, которую лелеял каждый попаданец. Собирая экспу, качая рейцу, определяя уровень силы противника, он странствовал по Уэкамунда. Неизвестно, как долго и долго ли вообще, но Юмин, благодаря фрукту, прошел всю эволюцию и достиг вершины. Он стал вастлордом. Фрукт, впрочем, как и любой паразит, не развивался, а лишь питался за счет своего носителя. И вот однажды, в поисках источника пищи, чем больше становился Ю, тем больше ему надо было питаться, а запросы фрукта росли с каждым этапом эволюции Ю. Именно тогда Ю услышал зов из лаз на час, что созывал всех пустых вступить в последний бой с великим злом. Желая обрести товарища и защитить свой новый хрупкий мир, Ю отправился в путь. Фрукт же просто хотел попировать падшими. Но прибыв в священный город, они обнаружили лишь бойню, а Айзин и его компаньоны отправлялись в столпах света прочь, махая ручками, устраняясь от проблем. Впрочем, даже не сколько самих проблем, сколько их источника. Даже не очень сообразительному Ю было понятно, что это конец, Уэкамунда никогда не будет прежним. Наблюдая все это, отчаяние захватило сущность Ю. Спустя столько лет борьбы, в нем не осталось и крупицы надежды, все светлое покинуло Ю, и этого было достаточно, чтобы пройти через пробуждение. Без сил Хагьёку, он сорвал свою маску, без помощи со стороны, он вырвал из себя фрукт. Осознавая и чувствуя каждую крупинку духовных частиц, Ю выковал себе новое тело, в которое запер свой дух, что прошел через пробуждение. В последней битве со злом погибла почти вся Испада, уцелел лишь Бараган, Ями и каким-то чудом Койот. Когда отчаяние захлестнуло Уэкамунда, пришел герой. Он выглядел, как человеческий юноша, на нем была цепа яркого оранжевого цвета, на щиколотках, запястьях, шее и поясе были деревянные бусы, белый шарф скрывал его лицо, как маска. Сам юноша был наголобритый босс, в его руках был обычный деревенский цеп, которым орудуют крестьяне, выбивая рис. Но этого цепа хватило, чтобы совершить немыслимое, нанести 3 раны великому злу, сбить его дыхание, что дало миллисекунды герою. Он применил путь сковывания 666, погребение и отправил через врата ада великое зло в саму бездну, лишь взмахнув рукой. Юный герой поправил шарф, что слетел с его лица, и ветер унес его в небо. Так началась новая жизнь Ю, так бесповоротно изменилась судьба Уэкамунда, так изменилась судьба Вселенной, так Красиэль начал свой путь из глубин Джигаку в сообщество душ, а Шарфик продолжил свой путь в поисках избранного. Альфонс и Эдвард Элрик были братьями, братьями-попаданцами, не потому, что в первой жизни были братьями, а такими стали в своей новой. Какое их было удивление, когда каждый копировал поведение своего брата, маскируясь под обычного ребенка, а то неизвестно, что сделает отец-алхимик, если узнает, кто и зачем захватил его детей. Как долго они смеялись, когда Эдвард случайно обронил слово из прошлой жизни и был понят Альфонсом. Сначала ушел отец, на очередной съезд алхимиков, но так и не вернулся обратно, а после ушла и мать, от тяжелой болезни. Именно это событие подтолкнуло братьев-попаданцев изучать алхимию более тщательно и серьезно. Даже будучи попаданцами, они прониклись любовью к Трише Элрик, что стало для них настоящей матерью. До этого они рассматривали магию этого мира, как забавную и очень сложную штуку, можно изучить, но проку почти никакого. Надо было знать слишком много и понимать протекающие процессы для получения результата. Кастануть фаерболу было куда более прогрессивно в их понимании, но желая вернуть мать, они перерыли всю библиотеку отца, включая его секретный кабинет, где и нашли секрет трансмутации человека. Не мудрствуя лукаво и зная химию, на уровне школьного курса на троечку, братья пришли к выводу, что список ингредиентов – туфта. Да и кто продаст двум школьникам все это, не на рынок же идти. А из опыта алхимии они отлично знали, что если хочешь трансмутировать шкаф, нет ничего проще, чем трансмутировать его из уже готового шкафа, чем из растущего дерева или канистры с глюкозой. Двум мальчикам не составило труда заманить к себе на обед двух путников, мужчину и женщину, а после и отравить их. Чай из белладонны и поданный крысиный яд вместо соли к пресным блюдам сыграл ключевую роль. Этой ночью братья закрыли все двери, окна, проверили каждую щель, из которой могли увидеть процесс или тела государственные алхимики. Братья очень хорошо понимали, а один даже помнил из множества прочитанных книг в прошлой жизни, о попаданческой удаче. И вот, женское тело установлено в кругу трансформации, круг проверен и перепроверен, два брата набирают целую чашу своей крови, для воссоздания матери. Они становятся рядом, взявшись за руки, они смотрят друг на друга и кивают, наполняясь решимости, раздается синхронный хлопок рук. В этот момент шарфик скользит на шее обоих братьев, и когда они уже были готовы коснуться круга, резко и сильно затянулся на их шеях, отчего братья бьются лбами и падают на задницы перед кругом. Взглянув по-новому на круг, осознание пронзило больное место, братья так и не были до конца уверены, в какое из двух мест, которыми они думают, пришло осознание раньше. Но благодаря этому они поняли, какую глупость собирались совершить, а самое главное, как все это исправить и почему алхимики до этого не могли завершить процесс трансмутации. Но шарфик уже летел дальше. Когда Курасаки Ичига, в срочном и даже немедленном порядке, Урахаракиски переправлял вместе с собой в сообщество душ, Ичига ожидал увидеть все что угодно. Вторжение Айзена, к которому все готовились, но которая так и не наступала. Кемпачи, который сбросил все ограничители и теперь дает бой всему сообществу души, только Ичига может его остановить. Вторжение Квинси, которые решили поставить точку в вековечном конфликте, и только Ичига может переломить ситуацию. Да что там, Ичига даже был готов к тому, что Рукия стала одержимой демоном из Джигаку и теперь пытается переписать память сообщества душ, выращивая какой-то монструозный цветок, и вразумить ее может только Ичига. Но к тому, что он увидел, жизнь Ичига не готовила. Гуманоидная крыса с телом бодибилдера на стероидах, в наряде, что обзавидуется любой хардгей, с непринужденной легкостью раскидывала всех 13 капитанов одновременно. Даже банкой Ямамото Генрюса не остановил, да что там, он даже не замедлил существо. Не то, чтобы существо пыталось уничтожить сообщество душ, даже наоборот, оно несло любовь и мир, но вот каким способом. До этого момента Ичига успела испытать на себе целый спектр духовных давлений разной мощности и величины, познать сам страх, встретить и победить своего пустого, побывать в бездне отчаяния, но сейчас весь мир Ичига превратился в кромешный мрак, словно кто-то разлил банку чернил. И посреди этого мрака горело одно кандзи, если упрощать смысл и отбросить подтекст, то его значение сводилось к банальному «пиздец». И когда Ичига просто застыл посреди боя и ничто не могло вывести его из транса перед первобытным пиздецом, белая ткань заскользила на его шею, после чего взор Ичига прояснился, ведь если он не сможет убрать это существо, то никто не сможет. Над полем битвы прозвучало зловещее «банкой». Банка Ичига придавал ему огромную скорость, что там, Ичига как-то раз преодолел звуковой барьер при помощи своего банкая. Но сегодня он преодолел световой барьер, Ичига, не сделав и первого шага, отчетливо увидел свой послеобраз, что нанес единственный, но решающий удар существу. Это был лучший, но отнюдь не последний удар Ичига, двумя руками сверху вниз, одновременно высвобождая Гицуга Тиншой, Ичига нанес удар в открывшуюся рану. От этого удара не стало большей части сообщества душ. Четыре капитана и шесть лейтенантов закончили свой путь в этой битве. Бесчисленное количество рядовых и обычных душ исчезло навсегда из сообщества душ, но самое главное, что вместе с этим исчезло и существо. Никто не знает, куда оно исчезло, но все были уверены, что оно еще живо. Роланд Иранфист был добрым правителем, боги Инрата благоволили ему весь его путь. Он не был совершенен, он был подвержен гордыне, но был благороден, он был решителен, но падок на женскую красоту. У Роланда был брат с черным сердцем, что при помощи интриг и заговоров попытался занять трон, а когда у него не вышло сделать это, то погрузил весь континент в гражданскую войну, в которой выиграли только некроманты. Но в противовес своему брату, Роланд обладал добрым и любящим сердцем, Даже когда Роланд сам прошел через весь ужас, что устроил его брат, даже тогда, видя страдания и ужасы своего народа, во что превратили земли чернокнижники и некроманты, даже тогда, он не смог убить своего брата Арчибальда, вместо смерти он приговорил того к вечному заточению в камне, поместив его статую в библиотеку замка Айронфист. Никто не был удивлен, что когда сладкие воды были уничтожены в ночь пылающих небес, что именно Роланд повел экспедицию против прибывших демонов, что рвали и убивали честный народ Энрата. Экспедиция пала, а Роланд оказался в заточении. Нашествие криганов, вооруженных оружием и доспехами, созданных в небесной кузне, шло успешно. С каждым новым завоеванием они перевозили короля людей с одной базы на другую, дабы продемонстрировать, насколько успешно идут завоевания. Несмотря на то, что люди и остальные разумные расы были вооружены не только мечом, но и магией, это не помогало против завоевателей, вооруженных бластерами и силовыми полями. Когда Роланд погрузился в отчаяние, осознавая свою незавидную участь очевидца конца света, он почувствовал, как что-то, словно легкий шелк, скользнуло по его щеке. Генерал Криганов, вместе с верхушкой командования, праздновали очередную успешную победу и закрепление передовой базы на континенте Антагрич. Когда генерал что-то внезапно почувствовал, он приказал всем заткнуться. В повисшей тишине были четко слышны тяжелые металлические шаги. С каким-то противным лязгом открылась дверь, ведущая в зал. На пороге стоял Роланд, он был одет в передовую экзоброню и обвешан различным оружием из арсенала криганов. На нем был белый шарф, и он что-то жевал. «Я пришел сюда надирать жопы и жевать жвачку». Роланд что-то выплюнул на пол, и жвачка у меня закончилась. После чего был открыт огонь на поражение. Айзен Саоски не был попаданцем. Он был просто очень хитрым сукиным сыном, и когда великое зло начало нагибать, в буквальном смысле этого слова, Эспаду, он просто ушел. И стоило ему узнать от своего друга и товарища Урахары Киски, что похожее по описанию создание вторглось в сообщество душ, как он бросил все, просмотр телека и пожирание чипсов в доме у Урахары и отправился в сообщество душ. Оценив свои шансы и оценивая себя больше, как стратега, чем бойца, Айзен завис на почтительном расстоянии от битвы и внимательно за ней наблюдал. Конечно, предварительно скрыв свое присутствие от остальных, при помощи путей своего шикая. И каким бы хитрым и везучим сукиным сыном ты не был, рано или поздно ты оступишься, совершишь ошибку и будешь расплачиваться за свое возросшее самомнение. И чем выше ты успеешь забраться к этому моменту, тем жестче будет посадка. Айзен к тому моменту забрался очень высоко. Непростительно высоко, он банально стоял в небе. Айзеном выбрал не тот сектор осмотра. В момент удара, скорость восприятия Айзена не позволила даже увидеть, что в него врезалось, дальше он воспринимал отрывками. Он осознал, что объект, чью траекторию он изменил, отделился от него и упал где-то в районе дворца короля душ, пробив собой все барьеры, но это только смягчило его посадку. В этот момент Яхве почувствовал, а вскоре и осознал, что его битва за тело отца будет нелегкой, непростой. Айзен же пытался всеми силами погасить инерцию полета, но было поздно. Он пробил какой-то невидимый барьер, которого здесь не должно было быть, и оказался в пустоте. Пустота его встретила с распростертыми объятиями и начала с невероятной скоростью развоплощать Айзена, ведь он был целиком создан из духовных частиц. В этот момент Айзен, всеми духовными частицами своей погибающей души, хотел только одного – жить. И что-то обвилось вокруг его правой руки и потянуло за собой. Дальше последовал удар, проломив очередной невидимый барьер. Айзен направился с огромной скоростью по параболе к какой-то планете, облетев ее несколько раз, не сгорев в атмосфере. Айзен затормозил при помощи трех небоскребов и небольшого кратера в земле. Когда Айзен собрал мысли в кучу и начал воспринимать реальность вокруг себя, он заметил Иккаку Мадраме, который склонился над ним и что-то говорил, протягивая руку. Айзен не был высокого мнения о лейтенанте 11-го отряда, тем более разгуливающего по городу в дебильной футболке с надписью «Титьки». Но сейчас Айзену был нужен друг, его духовная сила была сейчас настолько слаба, что его мог съесть любой пустой, поэтому он с радостью принял протянутую руку. Отец джедай Дэмэй был праведным католиком, и когда страждущая семья обратилась к нему для проведения обряда экзорцизма для их несовершеннолетней дочери, Падре с радостью решил помочь. По прибытию к дому его уже ждал второй священник, слегка пухловатый помощник в этом нелегком деле изгнания дьявола из невинной девицы, одетый только в ночную рубашку, что наверняка намокнет от обилия святой воды. Но в комнате отца Джедайдая поджидал сюрприз. Вместо красотки к кровати была прикована ведьма, с растрепанными волосами, с зеленым цветом кожи, покрытая струпями. Она приветливо помахала падре языком, что был в раза 4 длиннее обычного, после чего провернула свою шею на 360 градусов. «Ну, нафиг», — авторитетно заявил падре и попытался покинуть дом, штат, страну, планету и, если получится, план бытия. Его пухлый напарник, отлипнув от созерцания одержимой, решил вернуть падре обратно, но ему пришлось отойти в сторону, ибо в комнату возвращался пылающий праведным гневом, в буквальном смысле этого слова, отец Джедайде, закидывая за плечо белый шарфик. Прямо с порога, падре уставил перст в сторону одержимой и начал свою речь, которая слегка отличалась от каноничных псалмов. «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, сатана ебучий, что, решил ко мне лезть?» Когда шарфик отправился в свой путь, он обрел что-то в виде сознания, но тогда все его мысли были заняты образом великого врага, и он был одержим желанием мстить, но в водовороте самоподдерживаемой ненависти было еще одно желание, оттого оно сияло только сильнее. Желание его первого владельца, что, будучи чист помыслом, отказался от него, послав служить другим, служить во благо. В самом своем начале, шарфик бродил наобум, ища похожих на своего первого владельца людей, но с каждой оказанной помощью, шарфик терял крупицу ненависти, ведь ее заменяла крупица доброты и благодарности, что оставляли те, кому он помог. Именно это привело к осознанию, зачем и почему он был послан в свой путь. Ведь созданный ненавистью, выкованный злобой, закаленный в отчаянии, он мог принести только то, что его породило. Но благодаря самоотверженности и доброте первого владельца, шарфик обрел понимание, что мир не только мрак, но и свет, и его путь – это очиститься от мрака и обратиться к свету. Танос высоко поднял руку с перчаткой, Тор отлично понимал, что за этим последует. Последует воплощение вселенского плана Таноса, наступление его времени, и никто, ничто не в силах будет ему помешать. Но щелчка не последовало. Танос в замешательстве поднял голову. Вокруг его перчатки и камней обвелась какая-то белая материя, что мешало соприкоснуться пальцем. Секундного замешательства Таноса хватило шарфику, чтобы резко дернуть в сторону. Раздался звон от соприкосновения перчатки и лица Таноса, отчего Таноса немного покосило, и он потерял концентрацию, вполне достаточно, чтобы шарфик смог снять перчатку. Не имея никакого интереса к перчатке, шарфик ослабил хватку и полетел прочь. Перчатка же, подчиняясь законам всемирного тяготения, устремилась к центру массы Земли. От соприкосновения с твердью, она расколола ее, нет, она расколола само пространство, но и этого ей показалось мало, она расколола саму реальность, и пока из образовавшейся трещины на Тора взирала пустота, перчатка благополучно в ней канула. В магической академии шел, вот уже третью неделю, величайший праздник. Спустя неведомый знает сколько времени и хрень знает сколько нервов и жертв спустя. Слово «ха», «хапсель» вновь можно употреблять на территории академии, только зачем, все и так уже привыкли к «ха». Но величайший враг был повержен. По словам очевидцев, что должны были стать следующими жертвами «ха», дело обстояло так. Первокур-неудачник, более известный, как величайший герой академии Такута Хасыгава, достигнув апогея в своем безумии, ведь кто еще, как не безумец, будет бежать к «ха», а не от него, в полном неглиже, ну не считать же одежды один белый шарфик, напрыгнул на «ха» и засосал того в усмерть. Очевидцы утверждают, что когда их уста разомкнулись, служба новостей напоминает, что изображение «ха» до сих пор под запретом, то «ха» произнес: «Теперь я могу умереть спокойно», после чего сложил руки на груди и завалился навзничь. Прибывшая служба спасения и противостояния могла лишь констатировать, что тело «ха» развеивается до состояния молекулярной пыли, и спустя 3 часа, 22 минуты и 16 секунд от «ха» не осталось и следа. След искали очень тщательно в течение 3 суток, но ничего не было обнаружено, как в видимом, так и незримом спектре. Службы наблюдения за небесным планом подтверждают, что «ха» не вернулся к себе, а действительно пропал. Не то, чтобы кепка камень было нужно много одежды, так, шарфик, пара перчаток и маска, но сволочи из спартанской академии вечно пытались порвать и это. Так, в недавней битве она лишилась своего главного атрибута, шарфа. Шарфик прилежно лежал на витрине магазина, ожидая своего покупателя. Кепка Камин придирчиво рассмотрела покупку и отложила в сторону. «Неплохо, только белый не мой цвет», — заключила девушка. Спустя тысячи миров и миллиона спасенных героев шарфик наконец-то очистился, ему стоило вернуться к первому, но его желание еще вело шарфик вперед, теперь он должен найти себе избранного по вкусу, но ему был по вкусу первый. Спустя еще множество миров, шарфик наконец-то нашел колыбель, где спал славный мальчик с пепельными волосами и зелеными глазами, как два изумруда. Шарфик обмотался вокруг его шеи, разбудив мальчика, но мальчик лишь мягко улыбнулся и сильнее прижал к себе потрепанный жизнью шарфик. Спустя множество тысячелетий поиска, шарфик наконец-то нашел своего избранного. Глава 11. Арка. Взросление. Глава 11. В которой Гарри становится Дженнингсом. Пока шли все эти оформления визы, отправки запросов, покупка билетов, у меня появилось время ознакомиться с документацией на таможне и составом статута. Вначале я думал, что эта церковь надавила на волшебников и перед лицом истребления был принят статут, но оказалось все куда запутаннее и проще одновременно. Конечно, я смог добраться только до пропитанной пропагандой позиции министерства. Ну, а правду, по-любому, не узнает никто, на это и надеялись, когда составляли статут. В чем суть? Суть в том, что волшебников очень мало, примерно 1,5% на общее население людей. Во времена, когда обычных людей, маглов, слово происходит от слияния двух слов «магия» и «мало», было не так чтобы много, ситуация всех устраивала и всем было хорошо, но люди плодились быстро и в огромном количестве, даже естественная смертность, болезни, войны, низкий уровень медицины и пищевой промышленности, даже это не останавливало, а наоборот, подстегивало маглов к размножению. А вот волшебники соснули в генетической лотерее, при попытке стругануть огромное количество детей, а учитывая долгую жизнь, более высокий уровень жизни, более высокий уровень медицины, то по ребенку в 3-4 года вполне возможно делать, что при возрасте в 100-150 лет, с репродуктивным в 80-70 лет, позволяло заиметь от 10 до 20 потомков. А, если жена артачится, то можно взять себе две, а то и три жены. Но тут магия выкатила свою подлую сущность, оказалось, что чем больше детей, тем меньше в них потенциала, по крайней мере, так утверждает министерская пропаганда. Отсюда и выходит, что любой уважающий себя чистокровный будет заводить 3, 5 или 7 детей, традиции с, ёпта, но никак не больше и желательно с лет 10 разрывом между каждым отпрыском, чтобы первые детятки уже училась в Хогвартсе, а над следующей партией можно усиленно работать и вбивать родовые секреты. Выходит, что миссис Уизли и дальше могла бы выпочковывать детей, что с их финансовым положением строго необходимо, но если ты предатель крови, то становишься чутко суеверным. Кстати, о статусе крови в потребительском уголке таможни я так и не нашел ничего, поэтому пошел к молодой волшебнице за разъяснением некоторых неловких вопросов, вон, как краснеет, объясняя 6-летнему пиздюку о средствах контрацепции у волшебников. Мою тиранию прервал дядя Сев, который все объяснил и рассказал, жаль не показал, но судя по его взгляду, с этой ведьмочкой он не против и показать, ведьмочка может была и не против, но умирала жуткой смертью от стыда. В общем, с контрацепцией было все замечательно и пока голозадые маглы бегали с бычьей кишкой, уже существовало 5 разновидностей зелья и целых 8 заклинаний для предотвращения нежелательной беременности, это я не про аваду. Контролировать свою популяцию волшебники могли, а вот маглов только авады, но так и до бунта недалеко. Когда живет великий, мудрый волшебник и решает многие твои проблемы, а за это просит быть честным, не шуметь и отдавать часть урожая и продукции, по сути то же самое, что и любой феодал того времени, грех не согласиться. А то вон в нижних подсуках нет своего колдуна, а там эпидемия убила всех мужчин и женщин, что одни дети остались, а нас миновала, да и урожай просто ого-го. Причем церковь стригла и получала свою овечку со всего этого и была очень на стороне колдунов. Ну, а то, получали за пропаганду долгие годы жизни, безболезненную старость, парочку чудес во славу Господа нашего. Что там, все семьи целителей в обязательном порядке были святыми, в честь колдовских семей до сих пор называют монастыри и все такое. А сожжение ведьм, спросите вы, там вообще отдельная история, сожгли по сути пару колдунов, причем свои же в политической борьбе за власть над Европой, а остальные жертвы репрессий, обычные маглы, которые не угодили местным. Вот не дала первая красавица на селе, назови ее ведьмой и тащи на костер, она тебе не даст за это, за то развлечение. Все было замечательно, но вот людей стало больше и волшебников на всех стало не хватать. На кого не хватило, брали вилы и шли захватывать в плен себе волшебника. Но в итоге выяснилось, что волшебник – это не только три, а то и четыре поколения родства, но и обязательно правильное воспитание и секреты. Вот так вот убил колдуна, своровал Евиных дочек, а они оказались бесполезными, без длительного обучения и воспитания. Это обычная девка, у которой происходят выбросы от сильных эмоций. Короче, не тебе изнасиловать, не сжечь на костре, только зря куча мужиков в походе за колдунской дочкой полегли. Где-то там наступил демографический бум, который заставил волшебников отделиться. А иначе макмилланы вместо пары пациентов, обязательно в виде фарша, а иначе в мунга, пару раз в месяц, вкалывали бы 12 часов в сутки, не разгибаясь, и это были бы одни только маглы. И так было бы у каждого волшебника по их специальности. В итоге проще было послать маглов лесом и решать свои проблемы своими руками. Но в итоге, отделиться до конца и насовсем не удалось, если обычные люди поверили, что волшебники улетели на родную планету Катрук, то власть имущие и церковные верха искали волшебников очень активно, так появились первые посвященные. Посвященный – магл, который знает о существовании волшебного мира, при этом соблюдает правила статута. Посвященный обладает многими привилегиями, например, если дядя Вернан сляжет с лейкемией и магловская медицина окажется не всесильной, то мне достаточно написать письмо макмилланам и они решат вопрос. Конечно, это будет дорого, и речь не о зельях или заклинаниях, а об отрядах профессиональных адвокатов и внушателей, что подотрут следы, а то вчера человек умирал, а сегодня свершилось чудо. Благо в волшебном мире живут не дикие люди и знают слово «кредит», поэтому обычно сначала везут к ненормальным, а потом, если простая простуда, идут к нормальным врачам. Посвященный может получить сводку по своему городу, где и кто является волшебником, может подавать в суд на волшебников и многое другое. Судьба остальных маглов-волшебников не ебет, зато магловское правительство очень даже обеспокоено, но ничего поделать не может, так и живем. Теперь про СССР, там и так со времен гражданской войны творился ад, Израиль. Треш, угар и чат кутежа. Революционные комитеты были в курсе наличия волшебников, воочию познакомились, так сказать, ведь те активно топили за белое движение, естественно договориться не получилось. Так что, когда красные добрались до царя, а потом начали активно тушить и восстанавливать отечество, модернизируя и индустриализируя его в родину, то волшебники пошли одним этапом со священниками. Позиция британской пропаганды велит мне называть красных упырями, но я не согласен. Если бы я вышел во время Второй мировой и начал кричать «нахуй короля», то меня бы пристрелили и фамилии не спросили. Сейчас вон диссиденты по всему миру рассказывают про ГУЛАГи, устраивают шествия в Польше, даже на Красной площади шлют Романенко дальним этапом, а их максимум перевоспитывают и ведут диалоги. А в Британии я до сих пор не могу послать нахуй короля. Волшебники сами виноваты, они, как и попы, слегка недооценили красный террор и закономерно огребли по шапке. Ты можешь кидать конфундус, когда за тобой приходит тройка, но, когда к тебе заходит вооруженный отряд во главе с красным комиссаром, причем обученным противодействовать волшебникам, тут уже надо квартал сносить, а это уже портило репутацию колдунам и ворожеям, ставя их на одну линию с черными эсерами. В итоге, часть волшебников получила партбилеты, дачу в Крыму, личного политрука и славную жизнь на благо Родины. Особо упоротых и верных царю и отечеству даже не расстреляли, им выдали Китежград, где находится школа чародейства и волшебства колдотворец. Но Маленков не был бы сподвижником Берии и Сталина, если бы не воспользовался перебежчиками. Так был основан научно-исследовательский институт чародейства и волшебства, который занимался всеми советскими волшебниками. Все несоветские волшебники получили свои резервации и возможность жить своей жизнью, ну, в пределах резерваций. В общем, пятый параграф в паспорте – это не против евреев, как вас хотят убедить, а может и против них тоже. Вопросами волшебников и волшебного мира занимается КГБ, а вернее, специальный отдел комитета. Многие опасались, что СССР снимет статут, и не на пустом месте, ведь все волшебники служили на благо Родины, а тех, кто артачились, ну, Думаю, не зря в Ленинграде стоит камнедробилка с выходом на Неву. Но мировая волшебная общественность с облегчением разжала сфинктер, ведь Политбюро отлично понимало, к чему может привести, если с широкого экрана объявить, что среди обычных граждан СССР живут существа, превосходящие их по всем физическим параметрам и способные управлять реальностью. Поэтому пока Нечава не научится превращать простых граждан в волшебников, все засекречено и работает на благо Родины и советского народа. Или вы думаете, Беломорканал одни зэки копали, вот и имеем два уживающихся мира на территории земляшки. Сахара, Сибирь, бесконечные джунгли Бразилии, весьма неудобные земли для маглов, а волшебникам по херу, где жить со всей их магией, хоть на дне Тихого океана. Поехать в Китиш или Алтайский автономный волшебный округ не проблема, заполняешь бумажки и через пару часов уже там. Только, если ты захочешь поехать в Москву оттуда, придется иметь дело с КГБ и Нечава. Можно и нелегально пересечь границу, банально купив черный портал, дамби такое организовать дело нескольких дней. Но на кой мне такое садомоза? Ответ от КГБ мне не понравился, очень не понравился. Вот, что я такого сделал, что уже у них на карандаше. Если опускать весь канцелярий огромные, на полстраницы шапки, то отдел прогнозирования, аналитики и статистики при Нечава, это три разных отдела, если что, не могут предсказать влияние объекта на прогрессивную советскую действительность. Объекта это я, если что, поэтому вынуждены нам отказать во въезде. В сердцах я накатал ответ о том, что разочарован в советской действительности, что сожалею о том, что они не могут справиться с малолетним пионером, что прямо завтра сжигаю свою копию капитала, ставлю на полку Библию, и буду кричать, долгой жизни королю, в положенный 5 o'clock, да и вообще, не так чтоб сильно хотелось обнять вашу березку, почитать Некрасова в оригинале и поесть пирогов с блинами, чтобы письмо не прошло мимо нужных людей, а то знаю я эти ваши канцелярии, даже подписал, получатель, глава Нечава Янус Полуэктович Невструев, лично в руки, нельзя в Москву, ну так отправимся в другие страны, не отходя далеко от таможни. Очень приглянулась ведьмочка дяде Севу, начали писать запросы в другие страны Европы, и да я сказал страны, и вот почему. В Берлине нам отказали, даже не потрудились объяснить почему. Стокгольм на территорию волшебной Скандинавии нас не пустил, там какой-то аврал и кого-то ловит, границы на замке. В Цюрих я написал из чистого интереса, и он готов был нас принять, но я был в Австрии, а хотелось разнообразия. Трансильвания вообще не ответила нам. В Рим мне не хотелось ехать из-за Академии волшебства при Святом Престоле, видите ли, волшебники Италии все правоверные католики, а волшебство – чудеса от Бога, а не вашей языческой магии. Мадрид отпадал потому, что каждый британский мальчишка знал, что главное оружие испанской инквизиции – внезапность. Всякие бенилюксы отпадали по причине, что там, конечно, красиво, исторично и мило, но ребенку делать нечего, вот после 16 самое то. В Париже двум мужчинам делать нечего, разве что дядя Сев прихватит свою зазнобу. США, как истинные британцы, мы с дядей Севом не рассматривали вообще, а в Мезоамерику не хотел тащиться дядя Сев, у него плохие воспоминания. Арабский мир, конечно, привлекал, но после сказок «1001 ночь» мне как-то ссыкатно туда соваться. Вот так и играемся, приходим с утра, дядя Сев заигрывает с Матильдой Бигшот, надо запомнить имя зазнобы, а то еще горько кричать, а я имени невесты не знаю. А я сижу себе в уголку, вяжу дамби шерстяные носки, а то у него наверняка масса всяких вещей есть, а вот связанных с любовью зимних вещей нет. Вот каждое Рождество ему высылаю подарки, то шарфик, то шапочку, то варежки. Причем не простые варежки, а волшебные, ну как волшебные, снимаешь колпачки и у тебя метенки, идеально, и руки в тепле и он кладет не скользит. Надо в следующем году ему жилетку из собачьей шерсти связать. Все остальное время шлем письма македонским царям. Ну, а что, после третьего письма, отказы мы уже серьезно не воспринимали. И обязательно что-то едкое писали в ответ. Полететь магловскими авиалиниями отпало по причине статута. Я вот мог полететь, пока мне не выдали палочку. А вот дядя Сев уже нет, только волшебным транспортом. Пожалуйста. По этой же причине у волшебников были свои автобусы, свой авиатранспорт и сеть дымного порошка для внутренних перевозок. А потом они обижаются, что я их ненормальными называю, этих волшебников с десяток миллионов по всему миру, но каждый злоебучий род хочет себе автономию и соседа пограбить, если он решит влезть на твою землю. Так нет, чтобы границы волшебного мира и обычного совпадали, так они вообще существуют в разных плоскостях. Вот приедешь в Румынию, одна часть в Трансильвании, а другая вообще в волшебной Югославии. Или вот Эльбия едина, а у Британии только Северная Ирландия. Австралия и Индия входят в Доминион, а в волшебном мире это 5 различных округов. Как я устал от всей этой политики, очков морали не хватает на них всех. В итоге поехали банально в лес, где порыбачили, поохотились. Мне дядя Сев показал единорогов, но что его, что меня, к себе животинки не пустили. Дядю Севу то понятно, судя по его поведению рядом с ведьмами, но меня то за что, или прошлые жизни тоже считаются. Зато удалось покормить тухлятиной стайку фистролов, вот эти кадры ластились к нам. Дядя Сев еще хотел мне акромантулов показать с кентаврами, но первые прятались, а у вторых был гон. Самое интересное, что в лесу было очень много различных барьеров, но их уровень был как-то великоват для меня, мне бы в родном городке зачистить для начала. Отлично провели время на природе, и рыбки наловили, и дичи поймали, и про звезды поговорили, здесь они особенно яркие, а какие здесь зори, тихие-тихие, аж березку захотелось обнять. Люблю я эту вашу природу и уважаю. Дядя Сев неустанно травил байки со школы, рассказывал много волшебных курьезов, школьники в Хогвартсе иногда такое мутили, что мои взрывающиеся индикаторы тихо курят в сторонке. Обещал свои альбомы показать, у него колдоаппарат стоит в кабинете. Когда мелкой дробью школьник обсирался, он делал фотографию и составлял отчет, не во вред жизни ученика, конечно. Про магию рассказать не забывал, за традиции общественный строй травил, в своем стиле, конечно. Короче, всячески пытался создать атмосферу счастливого детства. У него какой-то пунктик на эту тему, привязался ко мне, да и я к нему. Попади я в какую беду, точно уверен, что поперед дамбы побежит сеять вечное и доброе, что никто не уйдет обиженным. На 7-й день нашего недельного отпуска, первые 4 дня мы убили на таможне, играясь в «Угадай страну», мы отправились за волшебными травами. Дядя Сев, как и я, был человеком практичным и частенько совмещал приятное с полезным. Вот и мы совместили поиск грибов, ягод, дичи с вылавливанием трав для зелий. Учитывая мой орден зеленого, я очень быстро находил нужные травы. Их ненавидели и боялись обычные носители хлорофилла в своих венах. Конечно, растения чувствовали совсем по-другому, но это не объяснить. Пока ты сам не почувствуешь, остается лишь подбирать аналогии. Дядя Сев еще шутил, что имея такую удачу, как у меня, можно даже не поступать в Хогвартс, а сразу идти в лазоходцы. Ляпнул, теперь ему придется объяснять, кто такие и сколько платит. Оказалось, что это очень талантливые, следует читать, как редкие, волшебники, которые умеют чувствовать лей-линии, находить волшебные места, выманивать их обитателей и чувствовать волшебные растения. По описанию ребятки просто умели находить барьеры и входить в них. Говорить о том, что это очень замкнутая коммуна, не служащая ни одному дому, не стоит. Я же тряс Тринити на предмет, где моя способность к лазохождению или удача, но Тринити только разводила ручки, вот как это ей удается. С другой стороны, оказывается, волшебники могли работать с барьерами, а значит, если получится заменить волю на эфир, это просто охуенно будет. Но вот над способностью лазоходцев я задумался, присел у деревца, закрыл глаза и начал прощупывать мир вокруг себя, через эфирное тело, и действительно нашел отклик, линии были тонкие, как паутинки, проследовав по одной я нашел более толстую, я решил проследовать до самого конца, но меня разбудил дядя Сев. Обнаружен источник, синхронизация 0,03%. Интересно, надо будет еще попробовать поискать. Но наше пребывание в лесу закончилось, дяде Севу надо было возвращаться к себе на работу, а мне домой к Джиннингсам. Мда, вот сколько уже прошло времени, но я так и не чувствую, что стал для них любимым или хотя бы родным. Но меня терпит, не третируют и все идет по плану, чего еще желать. Жизнь шла своим чередом. Сентябрь был посвящен обычной рутине и подготовке к Хэллоуину. Уж в этом году я буду готов, ничем вы меня, сука, не удивите. Обучение у Шилок шло нормально, моя красная книжечка распухала, надеюсь, я смогу расплатиться, хоть когда-то. Моя воля стремительно проседала, а я так и не нашел способа создать стабильный приток, ну не влипать же в неприятность каждый день, в конце-то концов. Глотик замечательно устроился и даже не заметил, что я с неделю уезжал на природу. Бегемот вообще был очень адаптивным котом и нашел путь к сердцу каждого обитателя дома. Кроме меня, эта зараза даже нашла путь к сердцу дяди Вернона, за что хотелось бегемота придушить. Я ведь не нашел, так несправедливо, вот, чем я хуже кота. Дома бегемотик был настоящим ангелочком и любимцем семьи, а вот за пределами был настоящим посланником сатаны, по заверению жителей, которые его пытались отловить. Удивляюсь, почему никто к нам еще жаловаться не ходит. Ведь я лично наблюдал, как бегемот укатил чужую бутылку молока с крыльца, а потом выжрал в одно рыло. Так эта зараза имела наглость потом у матушки просить себе молочка. Причем, зараза, так жалостливо просит, что всегда получает желаемое. Доводить соседскую собаку, сидя на заборе, легко. Главное, зараза выбирает момент, когда хозяева дома и лай собаки раздражает, отчего собака становится битой. Разорвать газету, нашкодить в саду, доводить до инфаркта тетерьера, разграбить пару гнезд, устроить пару изнасилований, от счастья так не кричат, соседских кошек, обычная рутина бегемота. Вот в кого он такой, ума не приложу, да и анализ не помогает. А дома, приходит дядя Вернон, он об него потрется, помурчит, рядом пристроится, создавая атмосферу уюта. Матушке в саду помогает гонять вредителей, причем так ловко, что и цветы не портит. К Дадли особо не лезет и поперек дороги не становится, знает, зараза, предпочтение последнего в питомцах. Но потом, до меня дошло, почему не ходит к нам жаловаться, никто не знает, что это наш кот, я же ему ошейник не купил, гадить он на улицу ходит, через лаз, только пару мисок купили и все. Никогда не просил что-либо мне купить, не повод начинать, все можно сделать своими руками, для этого нам понадобится. Пару трупиков из барьера, паутина шилоп, пару учебников химии взять, в долг, из бытового магазина некоторые химические реактивы, которые по недоразумению называют чистящими средствами. Дальше идем в барьер, оказывается, шилоп не против перекусить другими обитателями барьеров и настойчиво рекомендовала мне трупы не выбрасывать, ладно, не буду. Кости выварил, придать при помощи реактивов костям мягкость, зафиксировать в нужной форме, после чего ждать, пока высохнет паутина шилоп, после спрясть себе нитку и начать вязать заготовку. В общем, вышел ошейник на загляденье, пришлось выдать очко воли за материализацию, он оно того стоило. После повесил колокольчик и бирку. Кот мой, кто нашел, царствие небесное, вручение коту ошейника обернулось повышением моего трофея до кошатник обыкновенный. Теперь он выглядел как мячик для софтбола, только набит стеблями кошачьей мяты и валерьяны. Стоило сжать пару раз мячик, как с округи начинают сбегаться к тебе киски, чтоб еще раз я проверял такой трофей рядом с питомником фиг. И чтобы развивался глотик, дай мне развитие, заключил с ним уговор, сможет ко мне подкрасться, чтобы я не услышал, получает кусок свежей говядины, в инвентаре не портится. Говядину бегемотик очень любил и уважал и скорее всего потому, что не мог самостоятельно завалить бычка. Октябрь нес за собой Хэллоуин и это очень напрягало, что у меня даже аппетит пропал, что не скрылось от Дадли. Он даже к врачу советовал меня сводить, а то вдруг это заразно, плохой аппетит, а он бедненький, на массе сидит. Знал бы он, что грядет, так не говорил бы. Но октябрь шел к концу и вот 30 октября раздался звонок в дверь. Я как раз проходил мимо и на свою голову открыл. На пороге стояли мужчина и женщина в плащах, ну знаете, типичные агенты ФБР Малдер искали. «Мистер Гарри Эванс?» – спросила женщина. «А кто спрашивает?» «На это, два агента Ми-5 синхронно, их что специально тренируют для этого, достали свои жетончики и удостоверения, предъявив их мне, на что я сумел ответить только. Но Хэллоуин же завтра, карма минус 500, ага, сегодня только его преддверие». Настоящее шоу будет завтра, потому что именно завтра, ага, посольство СССР в Лондоне не отмечает этот светлый праздник. И именно на 31 октября была назначена встреча меня и генерального консула. В качестве темы разговора значилось ответ на запрос о предоставлении путевки в Артек. А учитывая, что карма со мной расплатилась, ага, чтобы смазать и не так больно было, то ждать можно чего угодно. В таких путевках не было чего-то особенного. Советы в целях пропаганды на неокрепшие детские мозги высылали огромное количество полностью оплаченных путевок для детей всего мира. Стоит сказать, что обычно такая путевка шла, как взятка для чиновников высшего звена, а никак не рядового гражданина. А тут внезапно я, вот и подумали, что раз меня опекали Дженнингсы, а Дженнингсы – это Дженнингс Электрикс, а это очень серьезные налоговые отчисления в пользу казны бриташки, а значит советы хотят до кого-то добраться и о чем-то договориться. Так что люди забегали и забеспокоились, а то, вдруг, красные упыри в своем злодейском тоталитаризме мне мозг через трубочку высосут в этом вашем Артеке, корона не может себе такого позволить, чтобы ярый коммунист просочился в пропитанный капитализмом гигант уровня Дженнингс Электрикс. Вот и приехало сопровождение, чтобы меня не похитили и уж тем более не перевоспитали. Поехали мы в сопровождении двух агентов Ми-5, матушки и зачем-то Читы Эванс. Матушка сигналку вшила себе в сумочку, шпионка недоделанная, и предупредила дядю Сева, чтобы тот был наготове. Встретили нас обыденно, попросили документы, проверив их, молодой офицер жахнул конфундусом по двум сопровождающим и сообщил, что им все объяснят в кабинете 306. Спасибо, что не предложил последовать в грузовик с надписью «Хлеб». Матушка, когда офицер достал Умклайдит, моментально сломала сигналку. И я хочу заметить, советский Умклайдит выглядел стильно, лежал в руке как влитый, не привлекал к себе внимания и располагал к скрытому ношению, больше всего походил на эбонитовую палочку со свинцовым сердечником. Молодой офицер оказался целым полковником КГБ и сотрудником НИЧАВА, вся последующая информация могла быть предоставлена только тем, кто был в курсе статута, а два агента Ми-5 такого доступа не имели, это ошибка британской разведки, а значит они за нее расплачиваться и будут. И сейчас два агента Ми-5 смотрели веселые мультики, зная ушлых гбистов, наверняка, под шумок, еще внушат агентам Ми-5 много полезного для родины. Леонид Митрофанович был очень веселым мужчиной, умело каламбурил на двух языках и всячески пытался развеять напряженную обстановку. Кроме самого приглашения, шла еще целая посылка, которую надо было передать из рук в руки. Там была пионерская форма, два комплекта, экземпляр первого тома «Капитала», подписанный лично Романенко для юного пионера Гарри Эванса, с издевкой, что у них такого много, могу камин топить. Конверт, заряженный структурированным эфиром настолько, что светился, причем его никто не замечал кроме меня, тут ничего удивительного не было, он адресован лично мне. Приглашение на первую летнюю смену в Артек, оплаченную Политбюро и два серых конверта. В конвертах была литература с грифом «Совершено секретно», такой гриф стоял на любой литературе про волшебство. Первая книга была руководством для детей дошкольного возраста по волшебству, а второй для родителей малолетнего волшебника. Все книги были на русском, но мне уже интересно, что там эти поехавшие Иваны придумали в своем институте. Мы еще посидели, нас поагитировали отправить меня в Артек и все дела. Лично я пребывал в состоянии рафинированного ахуя. Желание ехать за железный занавес у меня было, но лучше в сопровождении взрослых, а не одному, я же маленький и слабенький, вдруг проснется генетическая память, попью водицы из автомата с газировкой и в Иванушку превращусь. Попытка отмазаться дешево и сердито. Я без брата никуда не поеду, не увенчалась успехом. Просто одна путевка стала двумя путевками. Отмазала матушка, ведь такие решения не принимаются сразу. Вот мы пойдем, подумаем. Ну, нам в дорогу пакет Иван-чая завернули, пару банок красной икры и блинов свежих, чтобы думалось лучше. На выходе нас встретили два улыбающихся агента Ми-5, капитально им мозги промыли, вон уже лыбится без причины, и стоило им направиться в нашу сторону, как схлопотали по конфундусу от Дамби и уехали к себе в Тауэр или где они там обитают. Нам пришлось пересказать Дамби события в посольстве и показать, что передали эти коварные русские. Конвертик Дамби так и не увидел, а было бы занятно, если бы его приметил. Занимательно, что Дамби в основном разговаривал с Читой Эванс, а я внимательно слушал, о чем говорили и на что обращали внимание старики, а когда Тринити выдала, что по итогу разговора я получил 2 очка развития анализа и целых 6 очков опроса, я задумался о том, кто такие родители Лили Эванс. Дадли очень сильно обрадовался новости, что он поедет в пионерский лагерь со своим братом, даже не спросил, что за пионерский такой лагерь и где он находится. Потом ему объяснили, где это и что там все говорят на русском, но мы же говорим об маленьком бульдозере производства Дженнингсов. Да, Дадли сходу выдал, что для него не проблема, что выучит русский к поездке и не опозорит британскую корону перед лицом аборигенов, за что получил еще пару книг в нагрузку, об этикете и культуре Британии. Ему пообещали, что экзамен будет принимать деда Уилли, но это наоборот зарядило Дадли на подвиги. «Не подвел меня Хэллоуин в этом году. Жаль, он не материальная сущность, я бы ему нажелал, а может где-то в мире барьер есть с фонарщиком Джеком. Точно, вот найду мерзавца, я ему в дупло столько тыкв насую, будет знать, скотина». Мда, русские тоже молодцы, подбросили так подбросили задачку. А задачка скрывалась в конверте, где сам товарищ Невструев приглашает на личное знакомство, а если Гарри, сын Джеймса Поттера, считает невозможным сотрудничество с Нейчава, то товарищ Невструев просит не упоминать его даже у себя в мыслях, толсто намекая, что легилименция – это не название средства от запора, а вполне себе способность к чтению мыслей. А ситуация следующая: если я приезжаю, значит я настроен на сотрудничество, если нет, то значит я остаюсь на стороне Британии, а значит Нейчава будет рассматривать меня как потенциального противника. Дзинь, вжух, советская действительность, материалистически, диалектическая, бросает вам вызов. Шесть любовники, мост меж мирами, принять, отклонить, нет нужной способности. Мда, а вызов непростой, надо стать мостом между советской и капиталистической действительностью, чтобы было и нашим, и вашим, и отдельная награда за синтез двух путей развития. Не, синтез, ну его нахуй, Хрущ знатно с этим обосрался, куда мне до его высот. А вот карточка прикольная, там женщина из советской реальности и молодой человек из капиталистического мира, держатся за руки и два фона соприкасающихся миров. Отклонить я не могу такой вызов, да и награда должна быть достойной. Зря я про березки написал, видать за живое задел Януса Полуэктовича. Будь что будет, поглядим, что родители будут решать. Но да для идеи загорелся, как бы не пришлось черный портал у Дамби просить. Ладно, прибудем в Артек, а там крутиться уже начнем, чего наперед загадывать. Книги оказались внезапно интересными, в них рассказывалось, что нет ничего страшного, что ваш ребенок творит чудеса, это естественный процесс с мутацией, не надо ни о чем переживать. Приводились примеры акселерации роста, много ссылок на антропогенное развитие, список литературы для дополнительного развития. И типа волшебники просто новый виток развития людей, и надо не бояться этого, а строго поощрять. Волшебников мало, а родина, она большая. Дальше шло пояснение за само волшебство, что, откуда и куда, если Ватикан рассматривал магию, как проявление Бога, британские волшебники, как некое языческое божество, то советский диалектический материализм, как силу природы на одном уровне с гравитацией. Я же думаю, что истина где-то там, вернее, правда посредине. Книжные советы были действительно разумными и полезными, особенно для родителей, которые обязаны ходить к своему политруку в КГБ на регулярной основе, дабы политрук, волшебник со стажем, мог все правильно объяснить. А то дитятка испарит стекла в доме, а вы его ремнем, так же нельзя, это не наши методы. Забавная ситуация, в США рядовые граждане ходят к психоаналитикам, а за железным занавесом к политруку. Книга была в целом полезной, но больше направлена на детей, у которых уже случился выброс. Почему у Дженнингсов не было таких книг? Так они были, еще от Лили остались, просто мне их не давали читать. Были там всякие упражнения и специальная гимнастика, больше походили на вариацию упражнений из книжек бабушки Лу, чем на реально полезные упражнения по развитию эфирного тела. Это я вам, как человек, что на практике, Тринити не даст соврать, и с толком, развиваю свое эфирное тело. Конечно, в здоровом теле здоровое эфирное тело, но куда-то не туда копает институт. В целом, книги были интересными, но бесполезными для меня. Каких-то тайных секретов у советских волшебников не было, да и откуда им взяться, кити же не засунули себе голову в зад и вещают со дна бутылки, ничем не делясь, вот и приходится Нейчава с нуля все развивать. Эпопея с Артеком длилась до самого января, к нам приезжали агенты британской разведки, как внешней, так и контрразведки. И, что удивительно, уговаривали принять приглашение и поехать, ага, но я быстро их раскусил. Вы езжайте, поглядите, а потом возвращайтесь и обязательно расскажите, какая там разруха. Ужасы маленькие, красные упыри бегают по улицам, голодные, злые и с суровыми лицами. В итоге, в январе месяце дядя Вернон чуть ли не пинками выгнал очередных агентов, заехавших на беседу, заверил, что дети поедут, а если будут надоедать семье со своими глупостями, он сообщит куда надо. И видать, у дяди Вернона было куда сообщить, раз агентов с тех пор я не видел. Ноябрь прошел весьма напряженно, агенты ездят, соседи постоянно просят приструнить кота, на что все джиннингсы удивленно отвечают, что не понимают, о чем речь. Вы поглядите на эти честные, кошачьи глаза и милую рожицу. Ну да, домокот ведет себя образцово, или спит, или мурлычет, если бы еще жрать не просил, так вообще сказка была бы, а не кот. Я же начал разрабатывать способность лозоходцев, все же следует проследить за той ниточкой, а то способности у меня есть, но делятся они строго на два лагеря, не знаю, как развивать. Развиваются, но медленно. И это еще с моим бустом Х2 на все очки развития. Вдруг Горичка был способным лозоходцем, и мне, как перерожденцу, что-то перепадет, и желательно с потенциалом. В общем, мне перепала только нематериальная привилегия. Источник. Подземелье Лондиниума. Синхронизация 73,4%. С источником развития моего эфирного тела взяло новый, невиданный, прямо космический разгон. Если за счет фона я мог восстановить свой резерв в лучшем случае за часа 4 или 5, то, если черпать из источника, могу получить меньше, чем за 10 минут полные батареи и заряженные цепи. Проблема в другом, что мне нужно время и сосредоточение, я замираю на месте, закрываю глаза и ищу нити. Конечно, с каждым разом все происходит быстрее и отдача лучше, но все равно время. С барьерами вышло не очень, из них нельзя было выйти на источник, и меня от него отрезало. В барьер входили нити, но вот проследовать за ними у меня не получалось. Почему, не пойму. Зато там можно было тихо посидеть и конструировать свое эфирное тело. За ноябрем пришел декабрь, а там и Рождество, на которое прибыл дядя Сеф и сам Дамби. Долговязый старик изображал из себя Санту и доставал подарки из огромного мешка. Никаких фокусов, только магия, детка. Он приехал не просто так, учитывая его занятость. Я удивлен, что он приехал вообще. Правда, стоит быть справедливым к старику, когда действительно надо, он прилетал на крыльях Феникса и выручал из проблем. Слава карме, что у меня не было таких проблем, из которых надо выруливать у Дамби на загривке. Дамби подарил мне браслет в виде фенечки, вроде ничего особенного, но у меня же чувствительность к эфиру возросла, вот и понял, что вещь непростая. Это был маяк, и Дамблдор обещал, что, если со мной что-то случится, то он сможет вырвать меня даже из рук Романенко. Вот такие ушлые коммунисты. У них глава политбюро оказывается волшебник, и они легко совмещают глав обоих миров в одном лице, потому что мир у них один, советский. В январе случился прорыв, и я наконец-то достиг следующего ранга в контроле тела. Каких-то новых возможностей он не открыл, как, впрочем, и всегда. Но зато всем достигнутым стал пользоваться почти на автомате, да и в случае регрессии ничего не забывалось. Осталось продвигаться дальше и укреплять уже достигнутое, ведь внезапно, дальше было куда продвигаться. В отличие от рогатки, контроль тела развивался дальше ранга D, но с учетом, сколько там было нужно 2700 очков развития, я раньше состарюсь, чем добьюсь его. К примеру, демагогия рангов требовала всего 225 очков. Будучи честным перед кармой, 2700 очков я могу нафармить ежедневными тренировками, а вот каждое очко в демагогии приходилось брать с боем. Но это не повод опускать руки и забивать на развитие. К концу февраля стало очевидным, что откладывать дальше уже смысла никакого нет. Я могу дописать к своему возрасту спокойно еще полтора года, что я провел в барьере у Шилопы, достиг предела в развитии копья и коротких клинков, заодно получил ранг Е в ношении брони, среднее. Учитывая, сколько раз я поправлял и перекраивал броню, сколько раз ее подгонял и постоянно пытался принять в ней удобное положение, я не удивлен, что это окупилось.